Глава 3. Звон лежащего на столе мобильника словно острый нож застрял в черепе, причиняя адскую боль. В горле было сухо, как в пустыне, и, судя по ощущениям, на теле не осталось ни одного живого места. Вчерашняя идея, пусть и с опозданием, но отпраздновать с приятелями свое освобождение, а потом ввязаться в драку с бандой взорвавшихся байкеров, была не самой лучшей, и сейчас Матвей это прекрасно понимал. Кожа на костяшках пальцев была содрана до крови, и если взглянуть в зеркало, то он наверняка увидит свежий синяк под правым глазом. Прекрасное дополнение к пересекающему переносицу и правую щеку старому, уже побелевшему шраму и сломанному в давней драке носу. Если у кого-то и были сомнения в его репутации любителя решать любые разногласия кулаками, то теперь они должны были отпасть напрочь. Ведь никто не захочет копать глубже. Легче списать незнающую выхода агрессию на чертовы гены его гребаного папаши, как сделала это нанятая матерью психолог, навечно повесив на него ярлык бракованного ублюдка. Матвей знал, как избавить себя от боли. Для этого нужно было сконцентрироваться и потянуться к энергии света, как в детстве его учили няньки из ковена матери. Но где взять силы на то, чтобы просто сфокусировать взгляд? А между тем, лежащий на тумбочке у кровати телефон продолжал разрываться. Рядом зашевелилась накрытая одеялом горка, привлекшая к себе внимание Белорадова. Нахмурившись, он отбросил ткань в сторону и с удивлением уставился на сплетенный клубок из двух обнаженных женских тел. Он не помнил, как они оказались в его квартире, но волновало не это. Как можно спать в такой неудобной позе? Он их что, в цирке подобрал? Похоже, вымотались они ночью изрядно, если даже раздражающий шум не в силах разбудить. Схватив телефон, Матвей уставился на определившийся номер и, поморщившись, сбросил звонок, не желая с утра пораньше портить и без того хреновое настроение. Пусть с трудом, но он поднялся с кровати и, ступая по разбросанной на полу одежде, направился в душ, где, приводя себя в порядок, задержался немного дольше обычного. Оттуда он вышел уже одетым в спортивные штаны и направился на кухню за чашечкой живительного напитка. На самом почетном месте посреди столешницы стояла навороченная кофемашина, стоившая как половина его вранглера. Кофе в ней получался божественным, а потому драгоценная вещица считалась для Белорадова чуть ли не членом семьи. Снова взяв телефон в руку, Матвей увидел два пропущенных звонка от одного из своих приятелей и тут же набрал его. Звонил. Голос охрип так, будто он всю ночь из караоке не влезал. «Бел, ты на часы смотрел?» Раздался в трубке недовольный бас Пашки Резнова. «Мы договорились встретиться в 6 и вместе поехать в аэропорт, а ты трубку не берешь. Я сейчас Тоху по дороге заберу. За тобой заехать?» Наступила минутная пауза, за которую у Белорадова прочистились мозги и вернулась память. Фрагментами. Но и этого хватило, чтобы составить картину вчерашней ночи. После клуба был музыкальный фестиваль, что проводился на открытом воздухе, и где он впоследствии и зацепил двух горцующих на брусьях девчонок. Мысль о цирке была недалека от истины. А прощаясь с парнями, они договорились вместе отправиться утром в аэропорт, чтобы успеть на учебу. Академия Ренвуд, которую основал один из прошлых верховных трибунала, открывала свои двери для учащихся ровно за сутки до начала занятий, а закрывала за 2 часа до них же. И только попробуй опоздать. Останешься без диплома, и все 4 года учебы и планы на дальнейшую работу в службе магической безопасности коту под хвост. Матвей всю жизнь горел желанием стать одним из агентов организации, которую возглавляла его мать, и твердыми шагами шел к своей цели. Он был хорош в сыске, благодаря отцу имел недюжинную силу и мог постоять за себя, хоть что-то с него хорошего. А также излазил всю библиотеку трибунала, изучая сильные и слабые стороны каждой существующей на земле нечисти. Он был рожден для этой работы и не мог позволить себе загубить все на корню. «Брат, ты не уснул там? Поезжайте без меня. Мне тут еще гостей выпроводить надо. Встретимся за час до вылета. Гостей? Ты пригласил двух вчерашних цыпочек на палку чая? На другом конце раздался приглушенный смешок. Ага. Только во второй раунд не вяжись. Пропустишь самолет, считай отчислен. Ничего не ответив, Матвей отключил телефон и сделал глоток бодрящего напитка. Раздавшиеся в коридоре шлепки босых ног оповестили о том, что две акробатки проснулись и, следуя за кофейным ароматом, решили заглянуть на кухню. Медленно подняв взгляд от чашки, Матвей еле сдержался, чтобы не выругаться. Даже находясь в полубессознательном состоянии, он выбрал не абы кого, а двух рыжих и фигуристых красоток, очень отдаленно напоминающих гадюку, что засела у него в печенках и не желала вылезать. А еще каких-то 3 месяца назад его привлекали худощавые блондинки. Куда делись те благословенные деньки? У этой романской стервы точно в роду без черных ведьм не обошлось. Иначе его помешательство ничем не объяснить. Даже во сне ладони сжимаются в кулаки от желания сомкнуть их на ее изящной шейке и давить, пока она не взмолится о пощаде. Ну вот, опять разбередил воспоминания, и темная сущность, что делила с ним его же сознание, вылезла на поверхность и начала принюхиваться в надежде уловить аромат спелых вишен, исходящий от рыжей подстилки кровососа Долгова. «Матвей, зачем ты поднялся в такую рань? Давай вернемся в постель». Начала щебетать одна из девушек, быстро хлопая накладными ресницами. Вторая, зайдя ему за спину, вцепилась пальцами в его тренированные плечи и начала их царапать своими длинными когтями. Возможно, ей казалось, что эти ее действия его как-то возбудят. Но парень был с ней категорически не согласен. Сбросив с себя чужие ладони, он поднялся с барного стула, скрестил руки на груди и кивнул в сторону выхода. «Думаю, вам пора». «Что, даже кофе не нальешь?» Кокетливо поинтересовалась девушка с длинными ногтями. Имен их Матвей не помнил и не сильно по этому поводу переживал. «Ближайшее кафе за углом. Могу по 1000 выдать. Вам хватит». «1000? Ах ты сволочь! Кто мы, по-твоему?» Схватив стоящую на столе пустую чашку, девушка размахнулась и бросила ее в Белорадова. Если бы не его молниеносная реакция, та угодила бы вместо стены прямо в голову. Отличное начало дня. Дорога до академии обычно занимала около 1 суток. 1 часа езды до аэропорта, 14 часов в самолете до Бринвика, самого ближайшего к находящейся на отшибе в горах академии города, где сейчас была середина зимы. А оттуда еще 5 часов тащиться через горный перевал на взятой в аренду тачке. На место Матвей приезжал за 5 часов до закрытия ворот. И этого времени хватало на то, чтобы узнать расписание, переодеться и подготовиться к первому занятию. Вот только в этот раз все сложилось не так гладко, как всегда. Сначала его задержали при посадке, проверка документов выявила просроченную визу, и на ее продление требовалось задержаться минимум на 2 часа. Сказав парням ехать без него, Матвей расправился со внезапно появившейся проблемой и взял в прокатном бюро машину. Но в дороге его настиг обильный снегопад, отнявший от запланированного времени лишние 3 часа. И вот, когда до ворот оставались считанные метры, а счетчик показывал 10 минут до опоздания, ему наперерез выпрыгнуло пушистое белое облако. И только чудо, ну или водительские навыки Белорадова, не дали этому облаку быть похороненным под колесами машины. Его прокляли, не иначе. Резкий визг тормозов больно резанул по ушам. Открыв водительскую дверь, Матвей вышел наружу, прошел вперед и уставился на сидящую перед капотом его машины девушку. «Ты?»